Глава 59. Глеб. Нарезаю третий круг в бассейне. Остужает разгоряченное тело прохладная вода. Все, как нравится мне. Подогрев специально отключен. Милада отправилась в ванную одна. Попросила не беспокоить. А я рад бы побеспокоить. Мне мало. Надо остыть. Слишком вязну в ней. Желание привязать к себе не проходит, но где-то глубоко внутри признаюсь, что рано или поздно наши пути разойдутся. Почти любая женщина хочет полноценную семью. Этого в моей жизни никогда не будет. Выхожу из воды, оставляя на полу влажные следы. Подхватываю полотенце с лежака, обматываю вокруг бедер. На столе стоит бутылка виски и вино. Виски и лед оставили для меня. Наливаю полстакана, не разбавляя. На часах 2:00 ночи. Время вести Миладу в квартиру брата. Мотал я эти условия. Спать хочу. Под свой бок уложил бы девочку и вырубился до утра. Отправляюсь на поиски русалки. Что-то долго ее нет. Дверь не закрыла. Не нужно даже на ручку нажимать. Поддеваю пальцами створку, бесшумно отодвигаю. Милада сидит в пенной ванне. Пока вода набиралась, она зажгла свечи, которые откуда-то взялись в моем номере. Эти придурки еще бы лепестки роз притащили. Ладно, свечи реально пригодились. Стою в дверях, подперев косяк, пью виски и любуюсь маленькой женщиной. Шикарно. Милада сидит ко мне спиной, не замечая постороннего присутствия. В теплом свете свечей она кажется нереальной. Огонь создает особую атмосферу. Делая очередной глоток, глазами ласкаю ее спину. Возбуждающее зрелище. Член поднимает полотенце. Делаю последний, большой глоток, сжимаю пустой стакан. Помню ли я момент, когда стоял и просто смотрел на женщину? Взглядом отмечал каждую родинку, запоминал и восхищался. Нет. Девочка-женщина вносит новые коррективы в мою жизнь. На секс с ней я конкретно подсел. «Давно тут стоишь?» Поднимаясь из пены, замечает меня. Пожираю взглядом, будто впервые вижу ее голой. Мужику нравится смотреть на красивое женское тело. Мысленно трахать во всех позах. Я не исключение. С Миладой это чувство во много раз острее. Не вспоминая о смущении, выходит из ванны, подходит на носочках, тянется за полотенцем. Перехватываю ее руки, не позволяю спрятаться. Была бы моя воля, заперся с ней в бунгало и выкинул всю одежду. Ставлю пустой стакан на раковину. Хочу миньет при свечах. Срывает все-таки тормоза. Молча давлю на плечи. Понимает. Подчиняется. Одним движением скидываю полотенце. Встречаемся взглядами. Бля. БДСМ не моя тема. Но здесь меня кроет от того, что Милада стоит в этой позе. Полностью подчинена мне. Глаза от удовольствия закрываются, когда она берет член, сжимает в руке. Заводит неопытное движение. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за ней. Облизывает губы. Я сейчас взорвусь. До потемнения в глазах хочу ее губы на своем члене. Кладу руку на затылок, путаюсь пальцами в волосах, чуть давлю. Я не умею. Пофиг, Я это и так знаю. Мне в кайф, что только мой член будет у нее во рту. Только я замараю его своей спермой. Оближи головку. Голос проседает. Высовывает язык. Первое движение неуверенное. Пробует. Еще раз. Горячий, юркий. Он порхает, словно бабочка. Бля! Срывает крышу. Возьми в рот. Требовательно. Пососи. Заставляю себя стоять, не толкаться в узкое горло. Самый неумелый, но самый вставляющий минет в моей жизни. Чуть подаюсь бедрами, но не до фанатизма. От кайфа только мат в голове. Меня кроет. Да. Еще. Не останавливайся. Каждое слово рычу. Милада. Перехватываю подбородок. Не хочется обрывать удовольствие, но не в первый раз для нее. Ноги подкашиваются. Моя маленькая неопытная девочка заставляет каждый нерв вибрировать от удовольствия. Запрокинув голову, рычу в голос, спускаю в кулак. Поднимается с колен, подходит к крану, приводит себя в порядок. Подхожу, перехватываю за подбородок, притягиваю к себе и целую в губы. Отмечаю, что никогда раньше не благодарил бабу, тем более не было желания ее целовать после минета. Мы повторим, но в следующий раз ты будешь сидеть на моем лице. Заглядывая в глаза, предупреждаю. Мне домой надо. Подрывает от этой просьбы. Нет никакого желания отпускать. Это не твой дом. Холод и злость внутри. Они слышатся в голосе. Не спорит, но не уступает. Я вызову такси. Отстраняется. Я отпускаю. Я тебя отвезу. Ты пил. Добирается до полотенца, прячет свое красивое тело. Я трезв. Завтра жду на работе. Хочу, чтобы она была рядом. Не планирую постоянно выпрашивать свидание у брата. В какой-нибудь момент сорвусь. Мое терпение не безгранично. Милада, никаких отгулов. Продавливаю тоном. Хорошо.